еще никогда не видел царя таким раздраженным. Инициатива в европейской политике принадлежала сейчас Германии. Самолюбие русского монарха было ущемлено. Мало того, немцы выставляли себя защитниками мира. Царь хотел бы им верить. Но в письме Деказа скрупулезно перечислялись факты подготовки Германии и большой войны. И все это творилось без ведома Петербурга. Царь говорил сквозь зубы. Бисмарку доставляет удовольствие приумножать зловещие признаки. Сейчас он сделал в Вене заказ на 40 миллионов патронов к винтовкам Маузера. Такую цифру не оправдать даже ссылкой на большие маневры. Я не осуждаю желание Франции усилиться. Если Германия развяжет войну, это ей предстоит делать на свой риск. А наши страны отныне имеют общие интересы. В случае возникновения опасности для своей страны вы сразу узнаете об этом лично от меня. Врасплох мы застигнуты не будем. Лефло спросил царя о поездке в Берлин. «Нет, я не еду в Берлин», — ответил Александр II. «Мы с Горчаковым лишь на 2 дня задержимся в Берлине проездом на Эмс. Я хочу честно поговорить с дядей. Задачи Горчакова гораздо сложнее. Он берет на себя самого Бисмарка». Сатанея от препятствий, Бисмарк мрачнел. Военный атташе Вердер сообщал из Петербурга, что Россию совсем не радуют успехи фирмы Круппа. Царь устроил ему головомойку. И теперь в русской столице почти не осталось людей, которые бы хорошо относились к немцам, а генерал Лефло сделался в Зимнем дворце своим человеком. Завтракая с Бюловым, канцлер сказал, что его котлы вот-вот взорвутся от перенасыщения паром. Он подцепил на вилку жирного балтийского угря и перебазировал его на тарелку любимого статс-секретаря. «Приоткройте немножко клапан». Бюлов встретил Гонта-Бирона милой улыбкой. «У вас хорошее настроение?» — спросил посол. «Превосходное! Меня огорчаете только вы, виконт. Разве можно быть таким обидчивым? Мир с Францией на 100 лет вперед. Вот единственное, о чем мы с канцлером мечтаем в тихие лунные ночи. К чему ваши опасения?» Вечером на балу в доме графини Гатсфельд, германский кайзер, дружески обнял французского посла. «Виконт», — сказал он ему, — «какая собака хотела поссорить. Но теперь, кажется, все миновало». Нет, не миновало. Известие о приезде царя с Горчаковым обжигало Бисмарка новой тревогой. На всякий случай, чтобы избежать зажигания войны, железный канцлер, ссылаясь на нервное состояние, Вильгельм I сразу же отверг его просьбу. «Бисмарк, неужели я отпущу вас сейчас, когда в мире такое страшное напряжение? Почитайте, что пишут в газетах». Это было глупо. Бисмарк сам писал в газеты. Вдруг оживилась партия берлинских русофилов, воспитанных на давних традициях дружбы Берлина с Петербургом, и стала обвинять Бисмарка в том, что он свернул с укатанной и привычной колеи, переставив Германию на кривые рельсы союза с Веною. Эти люди не забывали, что в 1813 году Пруссия была спасена русской армией, а Германия не может существовать без исконной дружбы с Россией. На берлинской бирже курс марки падал, словно ртуть в столбе барометра перед штормом. Все немцы, будто сговорившись, кинулись в банки обменивать бумажные деньги на золото. Весенние ярмарки в Германии обанкротились. Торговцы в чаянии войны заключили сделки сроком на 6 недель, не больше. Злобный тевтонский джин, выпущенный Бисмарком из древнего сосуда, обратился против него самого. По слухам, канцлер знал, что Горчаков при всей его осторожности вдруг резко сдвинул демаркационную линию русской политики. Теперь он заговорил о своем согласии на возвращение французам богатой рудами Лотарингии. Разговор канцлера с Мольтке ничего не дал. «Спорный вопрос разрубит меч», — твердил Мольтке. Бисмарк бросил на стол связку ключей от сейфов. «Хорошо бы мне спятить. Горчаков приедет, а с меня нечего взять, я только посмеиваюсь». Русский